«Цзянь, дорогая моя», — осторожно обратился я к духу. «Да, господин», — с готовностью отозвалась женщина, слегка довернув голову ко мне. Все ее клинки повторили маневр своей создательницы, сначала направившись на меня, а после, будто опомнившись, распределились на две группы, взяв на прицел главу гильдии одного из его заместителей. «Я понимаю, что это прозвучит странно, но это все еще переговоры. Поэтому будь любезна, прибери оружие в сторонку», — попросил я, изрядно струхнув от этого зрелища. Дух бросила на меня удивленный взгляд, явно не понимая, почему я так снисходителен к своим собеседникам. Но у меня просто не было времени в деталях объяснить ей, что в нашем мире не принято хвататься за оружие при первых признаках скандала или ссоры. Последствия воспитания в мире долбанутых, помешанных на личной силе психов, дают о себе знать. Впрочем, раз не атаковала первой, значит, не все так плохо. Наверное, возможно, тащить с собой своего самого сильного духа боевика в воплощенном виде было не самой лучшей идеей. Особенно если это воплощение, женщина. «Как пожелаете, господин», — дисциплинированно кивнула, практически мгновенно растворив свои клинки. «А в чем-то ты прав», — пробормотал изрядно струхнувший Игорь. «Если все твои духи такие, то ну нахер такие риски. Она просто жила в более суровом мире. Там за оружие хватались по любому поводу, вот она и среагировала, превентивно». Попытался оправдать действия своей подчиненной я, попутно делая в голове зарубку о том, что ее воспитанию стоит уделить больше времени и внимания. «Присмотри за своей подчиненной», — выдвинул вполне обоснованное требование Илья, — «и больше не приводи в гильдию таких опасных гостей. Мне тут и так идиотов хватает. Нет никакого желания еще и с трупами разбираться». «Без проблем», — пожал я плечами, после чего отдал Цзянь приказ развоплотиться и вмешиваться только при критической ситуации. Я, может, и не предполагал, что Игорь или Илья попытаются сделать мне что-то, но здоровая паранойя — залог здоровья параноика, особенно в наше неспокойное время, когда можно встретить загипнотизированных или, чем черт не шутит, зомбированных людей. Да что они, на меня посмотреть достаточно. Всегда один из боевых духов рядом и возможность практически мгновенно вытянуть к себе еще нескольких, по карманам распихано 4 накопителя, увеличивающих мой доступный энергетический резерв почти вдвое, а со своим зачарованным стилом для создания магических схем я расстаюсь только в ванне, и то оно дальше 2 метров от меня не удаляется никогда. И это если проигнорировать всегда висящий на шее металлический жетон, в который я умудрился утрамбовать полную схему ритуала призыва духов, и браслет с простеньким, но весьма коварным щитом из разряда «возьми себе». Гравипояс в эту систему можно не вписывать, но даже так получается крайне опасный набор, который спокойно гуляет по улицам города. Мы, собственно, слегка отошли от темы, — намекнул я, наблюдая за тем, как клочки образа Цзянь рассыпаются на странные лепестки серого цвета, по которым периодически пробегали ярко-фиолетовые отблески. Ну действительно, как женщина и без красоты в образе. После чего дождался, когда оба моих собеседника обратят на меня свое внимание, и уточнил: «Чай пить где будем? А то Илья скоро совсем заскучает, пока дождется окончания пресловутых пары минут». Илья задумчиво хмыкнул, после чего обратил свой взгляд на стену, за которой находился актовый зал, где сейчас тусовались гильдейские. Мне показалось, что от мысли встречаться сейчас со своими подчиненными у него даже брода скуксилась, настолько выразительную гримасу он состроил. После чего, не сильно беспокоясь, встал и быстро закинул все документы на пустующие верхушки шкафов, явно заявляя, что покидать свое рабочее место он не собирается. «Илья, милая моя, мы будем чаевничать прямо в кабинете», — сообщил я, не сомневаясь в том, что моя подчиненная услышит каждое слово, после чего потер руки, решив чуть меньше сдерживать себя и все-таки устроить пакость местным пиздоба. «Переговорщикам, да, заодно обговорим, что там с защитой транспортной сети, а то эти идиотские происшествия с бабьим недотрахом и политическими лавированиями вгоняют меня в тоску». Илья на мое заявление отреагировал лишь вопросительным взглядом, в то время как Игоря, чьи нервы, походу, реально находились на грани, разразил громкий и искренний смех. «Похоже, несмотря на казус Цзянь, переговоры пройдут в нормальной атмосфере. По крайней мере, так я думал, пока не дошло до технической реализации». Илья оказался не просто в теме, но еще и имел весьма близкие знакомства с одним из главных грузоперевозчиков города и сходу рассказал мне столько деталей, что у меня голова кругом чуть не пошла. Как я должен был реагировать на известие о нескольких сотнях машин, на которые надо ставить защиту и сигнализацию? Да, это общее количество машин, которые базируются в нашем городе, и постоянно в разъезде находится едва ли треть, но из-за ротации машины и экипажа поддерживать защиту надо на всех. Пока сезон не начнется, тогда в дело впрягут даже садовую тачку. А как реализовать вызов духа обычным человеком, который не способен на энергетические манипуляции? Как водителю понять, что происходит что-то неестественное, до того, как все пойдет по накатанной, если он даже вмешательство дикого духа заметить не сможет? А внешние склады и перевалочные базы за городом, там ведь тоже надо все перекрыть. И какова же цена на каждую транспортную единицу? И как понять, что что-то случилось? Штраф за ложный вызов. А как водителю понять, что кто-то приходил? И как я докажу его начальнику, что мой подчиненный что-то там сделал и хоть как-то помог? Эти жлобы ведь даже на топливе экономить пытаются. Может, ну их всех нахер? Мрачно спросил я через несколько часов обсуждений, во время которых наша компания выросла почти вдвое, добавив в список знатоков Славу и Стаса, которые изначально заскочили сообщить о том, что в зале больше не соблюдаются условия перемирия времен Холодной войны, и сообщить, что новости о мирном решении проблемы достигли горячих голов, поэтому угроза еще одной потасовки сошла на нет. Раз они сами не хотят шевелиться, то пусть горят синим пламенем вместе со своими сверхприбылями. Мужиков жалко, буркнул Игорь. Они ведь сгинут, а не эти чистоплюи, которые из своих кабинетов не выходят почти. И что теперь? Потроха свои вырвать и отдать им за бесплатно. Саркастически поинтересовался я. Я город прикрыл лишь потому, что я тут живу и предпочту ходить по мирным улицам, а по итогу больше благодарности от ЭЛ получил, чем от жителей. Не знаю, как у вас, а у меня нет никакого желания устраивать благотворительный фонд, а то случится, как в спичках, до трусов оберут и будут что-нибудь еще требовать. Будут платить, буркнул Илья, изрядно меня удивив этим утверждением. Когда разберутся, как легализовать? А, ну да, приободрился Стас, будто только сейчас вспомнив об этом моменте. Таэл, которую ты упомянул, целый доклад написала о том, как твои подчиненные улицы чистят, и отправила через государственную бюрократию. Какую бюрократию? С усмешкой уточнил я, откровенно посмеиваясь с высказанной версии. Да не помню я, как эта чепушня обзывается, там слов столько, что из них словаря 4 собрать можно. Но сейчас в нашей мэрии решают, как и сколько тебе за это выделять и какими словами это можно подписать, чтобы ни у кого не было проблем, разъяснил парень. Именно поэтому никто не занимался вопросом транспорта, объяснил Игорь, который на нервной почве умудрился сточить практически половину всей заготовленной Ильей сдобы. Я слышал, что они уже 30 вариантов пытались согласовать с бюджетниками. Те тоже рогом уперлись. Мужчина невесело ухмыльнулся. Не хотят ни в какую тебе платить просто так, а попросить тебя встать на официальную должность. Зассали. Страсти-то какие? Ухмыльнулся я, не испытывая никакого сочувствия к работникам мэрии, как и желание позволить надеть на себя ошейник официальной должности. Одно дело, работа в больнице, там я общался с конкретными людьми и помогал в решении реальных проблем. Но работать с политиками напрямую я не буду чисто принципиально, слишком много крови мне попортили их выгодные решения. Я лично грузил эти бетонные блоки, которые рассыпались от сжимающего усилия руки и являлись, по факту, полнейшим браком. И те урны, большую часть которых погрузили в машины частных компаний, тоже я отписывал, причем отписывал одному получателю. Да я уверен, что эти прохиндеи даже взрывчатку с гос. Снабжение попытались бы попилить по-тихому, если бы там не было пары охранников с заряженными автоматами в сопровождении целого отряда в зоне погрузки и выгрузки. «Но это ладно», — сказал я, отбрасывая не самые приятные воспоминания. «Только вот, мы тут сидим, решаем, обсуждаем, а хоть кто-нибудь с этими гигантами транспортной мысли общался? Они как вообще к этой теме относятся? Они против. Я пытался их отговорить. Не получилось. Думал, одумаются», — буркнул Илья. На добрую минуту в помещении воцарилась тишина. Единственное, что ее нарушило, тихий шелест доливаемого в мою кружку чая. Илья бдила и не позволяла опуститься уровню жидкости ниже половины кружки, а благодаря ее вмешательству напиток всегда сохранял свою температуру и свежесть трав, взятых из моих запасов. «Чувствую себя идиотом», — тяжело вздохнул я. «Не знаю, как остальные, а у меня дача в 20 километрах от города. Лично я от такой вот наклейки не откажусь», — развел руками Стас. «Можно даже без тревожной кнопки, просто диких духов отгонять. Думаю, если машина на участке будет, они и его стороной обойдут». Из головы вылетело. Тяжело вздохнув, признался Илья. Глава 14. Нашу крайне содержательную и малость бессмысленную беседу прервал чужой голос, донесшийся из-за двери. Кто-то очень настойчиво требовал пропустить его к главе гильдии, на что получил четкое и лаконичное «нельзя». Лично у меня от звучания этого отказа в голове возник образ эдакого секьюрити-бодигарда в черных очках и с наушником от рации в ухе. Впрочем, к тому моменту ни один я обратил внимание на посторонний шум, поэтому неспешный разговор затих сам собой, благодаря чему мы прекрасно слышали происходящее за дверью, а там все становилось только интереснее. Я сказал: «Отойди в сторону, что тут непонятного?» С легкой линцой поинтересовался неизвестный гость, которого, похоже, действительно удивил тот факт, что его тут никто не ждет и пропускать не собираются. «Да я же тебе говорю, нельзя!» — более раздраженно ответил ему второй голос. «И почему же мне туда нельзя, если ваш глава сейчас ничем не занят?» — с легкой ехицей уточнил первый, сохраняя, впрочем, формальный тон. «Тебе-то почем знать, чем и когда он занят?» — уточнил защитник, не желающий сдавать свои позиции. Уловив момент, я бросил на Илью насмешливо вопросительный взгляд, как бы спрашивая, серьезно ли он поставил у дверей настоящую охрану. Впрочем, когда я заметил, что сам глава гильдии явно ни сном ни духом о наличии в его организации целой СБ и откровенно недоумевает с происходящего, то вновь прислушался к происходящему за дверьми. «Все становилось очень и очень интересно. Подсказали», — ответил гость одним тоном голоса, намека на то, что больше информации по этому вопросу от него никто не получит. «Вот пусть те, кто тебе подсказали, и отвечают на твои вопросы, а туда нельзя», — обрубил защитник. «Да в чем проблема? Ты можешь нормально объяснить. Ну не казнит же он вас за то, что я с ним поговорю. У меня важное дело», — гораздо более раздраженно сказал гость. «А не в главе дела. Там темный, и пока они не договорят, я тебя туда не пущу», — веско обрубил второй. «Какой такой темный и почему общение с ним настолько важно, что из-за этого нужно игнорировать действительно важные вопросы?» — продолжил настаивать гость, который, абсолютно не беспокоясь, заявил, что мое здесь присутствие и обсуждаемые со мной вопросы – это неважная и недостойная его внимания фигня, которая лишь мешает. «У нас в городе один единственный темный, и раз ты о нем не знаешь, значит и делать тебе здесь нечего. Иди вон в буфет сходи, там сейчас как раз народ гуляет, уж чаем не обидит». В очередной раз отбрил требования неизвестного еще более неизвестной секьюрити, который, видимо, был в гильдии, когда сюда заявился мой гонец, и очень впечатлился. Возможно, спор неизвестных мог бы продлиться гораздо дольше. Вот только терпение Ильи закончилось гораздо раньше, поэтому глава гильдии монументально поднялся со своего места и тройкой широких шагов достиг двери, после чего резко ее отворил, прервав очередную попытку неизвестного пробиться к нему на прием. «Вы тут чего устроили?» — сурово поинтересовался глава гильдии, слегка повысив голос. В ответ ему прозвучала лишь звенящая тишина, ибо спорщики, которые буквально пару секунд назад были готовы устроить побоище, но не уступить своему сопернику, не очень торопились проявлять такую настойчивость в иных направлениях. На самом деле, навык вовремя сдать назад – это очень похвально, ибо с учетом наших краев я ожидал скорее полноценного скандала и ругани в попытках доказать свою точку зрения, чем разумных действий. «Илья Стрёмин, если я не ошибаюсь», — поинтересовался скрытый за стеной гость, о котором я мог сказать только то, что он определенно мужчина лет 30 и не имеет активного источника. «Да», — коротко подтвердил Илья. «Три дня назад вы связывались с моим заместителем и обсуждали одну услугу. Я здесь для того, чтобы продолжить переговоры». «Он отказался», — коротко заметил Илья, отступая в кабинет, тем самым предлагая неизвестному зайти внутрь. «У него нет никакого права решать такие вопросы». «Дурь в голову ударила», — сказал зашедший в кабинет мужчина, который с изрядным удивлением рассмотрел нашу пеструю компанию и кабинет, который сейчас забит людьми едва ли не полностью. «А у вас тут людно. Мозговой штурм в уютной компании. То еще удовольствие, но так хотя бы нет желания послать все к черту и свалить домой». Улыбнулся я в привычной манере, расслабляя обстановку. «Илья, у нас еще остался чай?» «Да, господин». спокойно ответила дух, тут же создавая в руке кружку и наполняя ее содержимым заварника. И я стопроцентно уверен, что он пропустил через себя как минимум 7 своих объемов, не потеряв и толики насыщенности вкуса. Хотя есть подозрение, что заварку она все же меняла, но это нисколько не умаляет того, как шикарно Илья организовала чаепитие для нашей увлеченной компании. Спасибо. С нотками легкой потерянности поблагодарил неизвестный, слегка растеряв свой деловой настрой. «Леха, лови!» — крикнул Стас из другого конца кабинета, после чего перебросил мне один из свободных стульев, который, будучи пойманным в последний момент, едва не прилетел по моей многострадальной голове. Я молча поставил стул для гостя, удержав много приятных слов о том, где видел такие подачи и куда отправитель может пристроить свою непомерную лень, мешающую сделать несколько шагов. Причем получилось это даже не из-за вежливости, а из-за моей привычки ругаться, используя речь. Слишком объемные понятия я использую при общении со своими духами и ученицей. «Дома так же делаешь», — лениво поинтересовался я, скорее чисто для проформы, чем пытаясь придраться к совершенному моложавым придуркам действию. «Не, там углов много, неудобно», — слегка нахально ответил парень, присаживаясь на свое место с видимым чувством выполненного долга. «А тут много голов и люстра, поэтому не удивляйся, когда в ответ на следующую такую выходку что-то прилетит тебе по голове». Недобро предостерег я малость охамевшего парня, возвращая его с небес на землю и напоминая, что выпендриваться рядом с темным магом – идея сильно ниже среднего. Особенно когда возможности этого мага на порядок превосходят твои. «У вас тут всегда так?» – поинтересовался все еще не назвавший себя гость, после чего все же пригубил из кружки, явно удивившись вкусу приготовленного моей служанкой чая. «Нет», – коротко ответил Илья, встав рядом со своим столом. «Вы в курсе деталей нашего разговора?» «Да, я получил ваши теоретические выкладки и объяснения того, как проблему можно решить, но у меня появилась масса вопросов, в основном о возможности взаимодействовать с этой системой. Все-таки предполагается, что водители не будут иметь особых талантов, и у них могут возникнуть проблемы с пониманием, когда надо звать на помощь». Только после этой фразы я осознал, что речь идет о том самом вопросе, который мы все это время тут штурмовали, о защите транспорта. Еще больше я удивился от того, что начальник не поленился и пришагал сюда лично, вместо того, чтобы назначить встречу по телефону. С учетом всего того, что я встречал на большинстве высших руководящих должностей из разряда менеджер непонятно чего, приехавший по приказу начальства и ставший местным директором, поведение было малость обескураживающим. А еще такая настойчивость и готовность к авантюрам вызывали у меня неподдельный интерес. «Мы тоже думали, как раз сегодня», — лаконично ответил Илья, кивком указав на целую кипу исписанных листков, на которых были запечатлены наши наброски. Этого было достаточно, чтобы передать сам концепт и идею окружающим, но совершенно не тот уровень, который ты будешь записывать в свой гримуар. Тем более большинство схем было скорее набросками того, как мы видим работу системы, чем чертежами. «Могу я посмотреть?» – поинтересовался гость, даже слегка привстав со своего места. Настолько ему было интересно ознакомиться с нашими теоретическими выкладками. «Смысла нет», – буркнул я, заработав острый взгляд от удивившегося гостя, после чего разъяснил. «Там лишь концепты и наши попытки хоть как-то донести до окружающих свои мысли, ничего конкретного. Если так интересно, автоматического срабатывания в условиях мирового энергетического шторма добиться не получится, да и духи зачастую находятся где-то не тут, поэтому сенсорами, доступными нашим кривым ручкам, их засечь не получится. Ну, стабильно, по крайней мере, там тоже раз на раз не приходится. Слишком нестабильная эта тема, зарождение духов. Но в принципе того, скажем так, баннера, который будет висеть над авто, будет достаточно, чтобы вся мелочь разбегалась по сторонам в диком ужасе, а над концептом тревожной кнопки мы пока раздумываем». «Простите, какой баннер?» – уточнил гость и возможный заказчик, бросив осторожный взгляд в сторону Ильи. Не заметив, что кто-то собирается меня перебивать, он слегка пересел, разворачиваясь ко мне лицом, всем своим видом показывая, насколько внимательно он меня слушает. «Ну, тут фишка в чем получается», – начал объяснять я, прикидывая, как объяснить все предельно понятно тому, кто понятия не имеет о том, что для меня понятно. «Мой дух создает что-то вроде стабильной энергетической метки, которая буквально заявляет всем, что там их грохнут. Ну такая, влезешь, убью. Так как у духов с волей все обстоит попроще и посвободнее, такой концентрированный посыл будет разгонять всю неразумную мелочь одним фактом своего существования, а все, что имеет хоть каплю самосознания, будет расползаться как бы не быстрее мелочи. Им ведь страх относительно, но доступен все-таки. И эта метка также будет служить для духа чем-то вроде путеводной тропы, благодаря которой он сможет примчаться на место происшествия практически мгновенно. Одна беда, дух не будет за этими метками наблюдать постоянно, поэтому надо будет сделать какой-нибудь кликер и зачаровать его, чтобы можно было щелкнуть и маякнуть духу о том, на какой метке происходит требующая его вмешательства бесовщина. Звучит не очень надежно, поделился своим мнением гость. Ну знаешь, ваша сигнализация на машинах работает раз в 10 хуже, и ничего, пользуйтесь. Только если там бригада приезжает минут через 5-10, то тут всего через пару секунд, и заявляются не скованные законами мужики, а злобная хрень, которая быстро вычищает всю подозрительную погонь в округе. И проблема даже не в пресловутых красных кнопках, которые можно сделать легко и непринужденно, а в ложных вызовах и ограниченности работы. Я очень плохо разбираюсь в таких вопросах, поэтому не совсем понимаю, в чем проблема. Будьте любезны, разъясните простыми словами. А проблема в том, что приходить будет тот самый дух, что сейчас город защищает. Ну, как приходить, скорее просовывать руку в портал и бить всем морды, но сути дела это не меняет. Каждый такой выезд – это потенциальное ослабление городской защиты, поэтому ложные вызовы надо минимизировать. Я предлагал сделать кликер одноразовым, но тут мы столкнулись с невозможностью оперативно восполнить боезапасы огромными просторами нашей страны, на которых за рейс встрять можно раза три, в легкую. А с другой стороны, водилы сами с магией, если и дружат, то в качестве исключения, и по кнопке могут садануть просто из-за того, что им показалось. В таком случае даже винить его в ложном вызове смысла нет, и штрафовать из-за такого, тоже гнилая тема. А вот за каждый такой выезд платить нужно, причем платить не деньгами, а магией, которую тоже надо откуда-то брать. Вот и ломали головы, как сделать так, чтобы все надежно работало и при этом не загнало меня в долг перед работягой. Странно, мне рассказывали, что духи неразумные и с ними нельзя общаться. По крайней мере, я такое слышал. Я тоже эту брехню слышал. Покивал я головой. Только вот в гримуаре возможность общаться с духом очень даже прописана. Только наши остроухие мудрые сенси. С толикой сарказма упомянул я часто звучащее в моем присутствии слово. Поторопились с оформлением и упустили тот факт, что мы о магии не знаем вообще ничего. В том числе того, что с ее помощью можно выражать свои мысли и намерения. И с духами надо говорить именно таким образом, потому что они, во-первых, существа энергетические. Во-вторых, то, что мы понимаем, шлепков губ другого человека, вообще не значит, что дух даже попытается заморочиться и понять, что происходит. Ну а в-третьих, Илья, будь любезна, продемонстрируй гостю свои шикарные ножки. Так как мужик явно был мужиком, во всех отношениях, его перспектива увидеть часть женского тела не смутила. Удивился, конечно, но взгляда отводить не стал. Поэтому, когда стоящая рядом со мной служанка в своей уже привычной манере хлопнула подолом своего платья, меняя человеческие ноги на паучье тело, я смог в полной мере насладиться его реакцией. Впрочем, там, где я лишь ухмыльнулся, вежливо позволив человеку пережить шок от разрыва шаблона, более активный и дурной Стас со своего места буквально заржал. С одной стороны, это попортило момент, а с другой, выбило мужчину из состояния полного охреневания, благодаря чему он смог вернуть себе благоразумный вид и перестать разглядывать выглядывающие из-под платья острые паучьи лапки. «А это, как?» – ошарашенно спросил мужчина. «Илья, моя личная служанка», – с гордостью представил я девушку. «Дух, зародившийся уже в нашем мире, сами понимаете, раз получилось один раз, значит, результат может повториться, что сейчас и демонстрируют большие города, в которых периодически». Я показал руками кавычки, показывая, насколько сказанное не соответствует реальности. «Появляются буйные духи, а они не появляются», с легким сарказмом уточнил пришедший в себя мужчина. «Нет, они там рождаются», ошарашил я своего собеседника, после чего пустился в объяснение. «Самый простой дух, он ведь как амеба, простой сгусток информации и энергии, который зачастую является нежизнеспособным, появился, просуществовал какое-то время и развалился на энергию, когда стал не способен поддерживать свое существование. Вот только в городе количество энергии и информации, из которых духи и рождаются, пиковые. И информация эта зачастую настолько разрозненная и негативная, что, когда она таки находит точки соприкосновения, сцепляясь в единое целое и захватывая за собой все, до чего сможет дотянуться, рождается дух. О том, какие люди приятные личности, я думаю, вы в курсе, поэтому вам не нужно объяснять причину, по которой такой дух, несмотря на свою относительную силу, зачастую является тупым комком злобы и ненависти, стремящийся либо сожрать все вокруг, либо уничтожить тем или иным способом. С немым вопросом указал глазами на Илью мой собеседник. А она уже не младший дух, причем случилось это еще до нашей встречи. К тому времени, как я с ней встретился, у нее уже был интеллект и свои персональные особенности. В принципе, если бы люди не были тупыми, бессовестными и думающими задницами, обмутками, она вполне могла самостоятельно вырасти и стать полноценным духом-хранителем. Но, судя по принципу воздействия, одна тупая завистливая дура напихала в дом иголок, в которые утрамбовала свою непомерную злобу и зависть к хозяевам, а потом другая стрекоза решила, что ее предок строил этот дом для того, чтобы там тусовалась толпа тупой обдолбанной и при этом бухой в хлам молодежи без царя в голове. Видите ли, любви и уважения среди сверстников ей не хватало. Итог таков, что мне пришлось в темпе вальса искать способ починить бедную даму и вычистить из нее все то дерьмо, которое в нее запихали, пока она была пассивна и беззащитна. Пассивна и беззащитна, задумчиво пробормотал гость, после чего уточнил, демонстрируя изрядную осведомленность. Это когда она отправила несколько человек в больницу, чисто гипотетически, насколько вы были бы счастливы, если бы вы убрали трехэтажный особняк, а потом туда завалилась бы толпа тупых малолеток и не просто все засрала, заблевав паркет и прочие красивые поверхности, а еще бы и в лицо вам наплевала, заступился я за свою подчиненную. Лично я знаю, насколько сложно приводить что-то в порядок, и ценю чужой труд, поэтому искренне недоумеваю, почему эти малолетние идиоты не уехали сразу в морг. Также замечу, что, когда на пороге оказался я и поздоровался, меня впустили в чистый, заметьте, дом и не чинили никаких препятствий в моей работе, вежливо отвечая на любые вопросы. Это не отменяет того факта, что она покалечила несколько человек. Продолжил настаивать мой собеседник, которому явно не понравился тот факт, что Илья выдал эпический подсрачник малолетним дебилам. Я работал в местной больнице, и я вас уверяю, ничего непоправимого с ними не случилось. Слегка злобно ухмыльнулся, с удивлением заметив, что теряю терпение. А во-вторых, законодательство написано людьми и для людей. Именно поэтому, если кому-то из этих кретинов захочется что-то вякнуть в сторону моей личной служанки, им придется высказывать эти претензии мне. Только вот их выживание после такой выходки я не гарантирую. Вообще мое заявление было как бы не блефом чистой воды и было продиктовано скорее сдерживаемым гневом, чем чистым разумом. Тем не менее, за моей спиной были мои духи. Режиссер, который, поймав момент, начал затенять все вокруг меня, нагнетая обстановку и придавая моему заявлению гораздо больший вес. Тихушник, который продолжает будто дурной метаться между похожими образами и прятаться в моей тени, и который он сейчас вылез, изображая очередную стрёмную хренотень, хотя уже давно мог воплощаться в том виде, который его так впечатлил, и перестать наконец-то шипеть, будто пойманная за пасть змея. Илья, подхватившая инициативу и практически мгновенно создавшая что-то похожее на сеть, мешающую движению других энергий, и Цзянь, которая никуда от меня не отдалялась и сейчас с некой толикой кровожадной радости воссоздала в помещении несколько десятков различных клинков, которые демонстративно перекрыли любые возможные пути приблизиться ко мне. Да, у меня в отличие от всех остальных есть верные подчиненные, сильные, невероятно опасные и крайне смертоносные. Вот только как же не вовремя мне об этом напомнили. Я понимаю, что это прозвучит как бред, но у меня все еще идут переговоры. Сказал я недовольным тоном, дублируя смысл фразы речью. Очень внезапно понятливые духи, осознав, какую чушь вытворили, едва не запоров все мои усилия, резко свернули любые следы своих воздействий и притворились ветошью. Я, собственно, о чем сказать-то хотел, вздохнул я. Возможность сделать так, чтобы большая часть духов шарахалась от ваших машин буквально как черт от ладана. У меня есть, и через пару недель я смогу сделать первые такие «не влезай, убью» наклейки. Теоретически работать может полгода, но гарантию дам только на 3 месяца, после этого мне надо будет лично повидаться с этим авто и зарядить метку. А может, стереть и новую нанести, там уже понятнее будет. Будет желание обезопасить своих работников, заходите, обговорим цены и графики. По поводу этих покалеченных. Просто чтобы вы лучше понимали, в тот момент Илья большую часть своего времени находилась в состоянии, схожем с человеком, больным раком на последней стадии, у которого был вскрыт живот, и я не могу воспринимать действия этих детей иначе как попытку в эти открытые внутренности нагадить. Успешную, заметьте, попытку, поэтому каким-то судьям они могут нести любую чушь, но лично от меня они никакого снисхождения не получат. Даже не из-за того, что умудрились знатно подгадить Ильи, а за то, что завалились на дом, который пенсионер и, как я понимаю, ветеран какой-то горячей точки, отстроил для своих детей и внуков, после чего использовали его как какой-то свинарник, у хайдоков вообще все, что можно, а потом попытавшись его подпалить. Возможно, вы со мной будете не согласны, но если эти детятки ко мне сунутся, я им еще и морду лица поправлю, а вот импульсного воздействия будет достаточно, и их единственная головная загогулина превратится в извилину. Пока я высказывал свои мысли по поводу произошедшего в том особняке, народ по-тихому пришел в себя. Вот только хорошего настроения ни у кого не осталось, а любое желание продолжить общение умерло в муках, когда мои духи демонстративно шуганули всех вокруг, напомнив им о том, что я отнюдь не настолько одинок, как кажется, и в перерасчете на чистые возможности могу уделать всех вокруг как стоячих. Я ведь видел, как Игорь активировал какой-то артефакт и попытался с его помощью спроецировать энергетическую схему, вот только паутина Ильи знатно подпортила возможности его артефакта. Да Илья хоть и молчал, но энергию по телу разогнал, сконцентрировав ее на внешнем слое кожи и в руках, явно готовый мне этими руками настучать по лицу, явно что-то из разряда стальной кожи. Остальные просто не успели среагировать, но есть у меня подозрение, что они тоже на что-то из разряда упокоить ближнего своего способны. Короче говоря, атмосфера была как в американских вестернах. Стоит только чему-то произойти, и начнется перестрелка. Поэтому я достал свой блокнот, по-быстрому черканул контактные данные и отдал листок неизвестному предпринимателю, после чего двинулся на выход. И это, уже в дверях сказал я, решив дать полезный совет. Мне тут кое-кто рассказал, как дела обстоят в мирах с магией, и выяснилось, что там животные тоже этой фигни не чураются. Им на метку будет искренне плевать, так что рекомендую мужикам выдать ружья и дробь, покрупнее. Всего хорошего. Захлопнув за собой дверь, я раздраженно вздохнул и очень разочарованно выдохнул, понимая, что этот разговор знатно прошелся по моей репутации адекватного и готового к диалогу человека. С другой стороны, у меня нет ни единой причины уступать в обсуждаемом вопросе, как и желание разбираться с родственниками невинно покалеченных детишек и их попытками стребовать с меня какую-то компенсацию, ибо есть у меня подозрение, что по итогу я их всех поубиваю нахрен. Вот и пообщались, блин. Глава 15. Тяжело вдохнув и протяжно выдохнув, я был вынужден признать, что процесс налаживания отношений с гильдией ушел в глубокий минус. Человеколюбие из-за одного придурочного нациста тоже, поэтому смысла задерживаться в здании гильдии я не видел. Конечно, можно было найти местных артефакторов и потрясти их на тему проекта гильдейского накопителя, но есть у меня ощущение, что благодаря моему эмоциональному выступлению, подкрепленному вполне физическим приставлением острых клинков к шеям руководителей гильдии, его свернут. Да и мое желание побыть своим парнем изрядно поугасло с предыдущего посещения гильдейского собрания, поэтому я направился к выходу из здания лишь через минуту, заметив, что рядом нет моей верной служанки, которая на момент моего хлопка дверью все еще находилась в кабинете. Ох, блин, вздохнул я и после секундного раздумья развернулся на месте, направившись по обратному курсу. Я не стал связываться с ней через контракт, ибо знал, что она не будет творить никакой дичи. И дело тут даже не в ее желаниях, а в том, как осмотрительно она относится к желаниям моим. Я ведь неоднократно говорил, что Илья и его свита – крайне полезные для города товарищи, при этом выгодные для меня своим настроем на дело и отсутствием политоты, поэтому они будут живы. По крайней мере, живы. А еще, меня очень заинтересовало первое личное желание Ильи, которое она пробует притворить в жизнь, не спрашивая моего разрешения и мнения. Откровенно говоря, на моей памяти это первый раз, когда она проявляет инициативу, направленную куда-то вовне ее маленького мира. По этой причине вместо того, чтобы открыть дверь и позвать свою подчиненную, я просто оперся спиной о стену и прислушался к происходящему в кабинете. «Ну поэтому все твои глупые и мелочные требования не стоят и минуты его времени», — строго высказала свое мнение Арахна, судя по тону вовсю чехвостя чье-то ЧСВ. «А вы даже рта раззевать не смеете. Мой господин обеспечил городу защиту от духов, сначала в виде патрулей, а после и вовсе накрыв город сплошной защитой. И тем не менее ваше сборище бесхребетных бездарностей, не способных даже осознать, что вашим главой стал мелочный выродок, смеет пользоваться плодами его труда и продвигать себя в городе. Мало вам того, что растете как в теплице, пока за вас почти всю работу делают, так вы еще и смеете позорить имя владыки своими жалкими завистливыми наговорами. Может быть, он и игнорирует эти трепыхания, посмеиваясь от того, сколько сил вы вкладываете в это бесполезное дело, но я этой низости вам не прощу. То, что владыка видит смысл в вашем жалком существовании, не дает вам никакого права игнорировать его усилия». Взяв короткую паузу, неожиданно многословная Арахна сбавила обороты и уже спокойно добавила: «К моему безмерному счастью, мое место подле моего господина, поэтому я не буду перечислять все случаи вашей некомпетентности и неспособности исполнять взятые на себя обязательства. Тем не менее, я вынуждена заметить, что мой хозяин прибыл сюда в поисках помощи в деле защиты вашего общего дома, а не наглых попыток переложить на него и меня вину за чужую глупость. И уж тем более, не за вашей, способной поспорить своей прочностью с бетонным блоком, тупостью». В наступившей тишине был очень явственно слышен перестук когтей лап Арахны, которые, судя по скрежету, знатно покорежили напольное покрытие в кабинете Ильи, после чего дух, так и не сменившая свои ноги на более компактные, покинула кабинет, умудрившись проигнорировать находящегося в зоне ее прямой видимости меня. С одной стороны, это говорило о том, что дама отнюдь не успокоилась и продолжает сдерживать свой гнев, отчего частично игнорирует происходящее вокруг. С другой стороны, это стало очень важным подтверждением, благодаря которому теперь я могу с уверенностью сказать, что основа Ильи вполне себе человеческая. Возможно, она базируется на информационном слепке предыдущей хозяюшки того особняка, возможно, чья-то иная, но воплотившийся дух – это не человек, и от угла зрения его восприятия не зависит, в то время как у Ильи все совсем наоборот. Весьма резво, как для меня, спешащая непонятно куда Арахна сначала замедлилась, а после и вовсе остановилась и очень медленно обернулась, бросив на меня потерянный взгляд, видимо, осмотрелась и заметила, что я нахожусь вообще не там, куда она так торопилась добраться. Легким движением спины, оттолкнувшись от стены, я приблизился к своей подчиненной, которая имела крайне виноватый вид. С меланхолией в голосе я спросил: «Ну как, полегчало?» Задумавшаяся на пару секунд девушка лишь отрицательно покачала головой, уткнув взгляд в пол, всем своим видом выражая искреннее раскаяние в содеянном. «Ха, будто я ее в чем-то винил, хм», — задумчиво хмыкнул я, после чего признался: «Знаешь, а мне тоже. Тут недалеко есть пекарня, которая продает свою продукцию, предлагаю штурману Тих, там как раз есть терраса, а потом давай прогуляемся по городу, я прямо ощущаю недостаток человеколюбия в своей крови». «А?» — потерянно отреагировала девушка, наконец-то подняв на меня свой взгляд. «Господин, вы мне ничего не скажете?» «А что мне сказать? Ничего ведь не случилось, а то, что ты свое мнение высказала кому-то, так я не вижу в этом никакой проблемы. Ты ведь у меня слуга, а не рабыня бесправная. А то, что кто-то внезапно узнал, что он тотальный косипар и кретин. Ну-у-у». Я задумчиво развел руками в стороны, выражая свое недоумение, после чего пакостливо ухмыльнулся. «Что я могу сказать-то? Welcome to real life, buddy». «Вообще, я ожидал, что Илья расслабленно выдохнет и поблагодарит меня за то, что я такой спокойный, добрый, понимающий, и еще пару сотен эпитетов в придачу выдаст. То ли паучья природа сыграла свою роль, подключив инстинкты, то ли привычка Ильи всячески прижиматься ко мне, но итог был таков, что руки моей служанки сделали хватательное движение и весьма резко вжали меня в ее бюст, после чего на мое сознание обрушился целый шторм эмоций, транслируемых моей подчиненной, буквально выбивая меня из равновесия. «Ну как, легче стало?» — поинтересовался я через пару минут. «Да», — коротко ответила моя служанка. «Спасибо за вашу поддержку, господин. Ну, времена у нас тяжелые, переменчивые», — сказал я, отстраняясь. «Сама понимаешь, лютый трэш может случиться в любой момент, поэтому держать в себе много эмоций – не самый лучший выбор. Предлагаю все же заскочить в пекарню, заодно и домой возьмем чего вкусного. Думаю, жизнь не баловала химика свежей русской сдобой, и ей будет очень интересно. Я приложу все усилия, дабы не разочаровать вас», – сказала девушка с легкой улыбкой. «Господин, дозволено ли будет мне попросить вас отменить наказание Цзянь? Она и не наказана». Пожал я плечами, усиленно раздумывая над ситуацией и пытаясь понять, почему Илья не попыталась загробастать все это время лично для себя. В конце концов, именно она проявляет наиболее яркий собственнический инстинкт в моем отношении. Как выйдем из гильдии, может спокойно воплощаться. Приятно слышать. Облегченно выдохнула моя собеседница и, быстро оценив габариты коридора, вернула себе человеческие ноги, после чего развернулась в направлении выхода из здания, всем своим видом показывая, что готова идти. «Ну, тогда двинули от этой обители странных людей куда подальше, нас ждет солнечный день». Мои подозрения в том, что Илья начинает слетать с нарезки, оказались беспочвенными. Девушка прекрасно себя контролировала и не показывала никаких признаков эмоционального штопора или еще какой заумной фигни, уж об этом я мог сказать лучше любого психиатра, спасибо контракту. А вот с Цзянь все оказалось несколько сложнее. Ну как сложнее? Представим ситуацию со стороны. Вы, среднестатистический русский мужик, работаете на абсолютно нелюбимой, но терпимой работе, искренне считаете своего начальника самовлюбленным кретином с синдромом Альцгеймера, который умудряется забывать, что вы делаете на работе и сколько усилий это требует, из-за чего как минимум раз в неделю пытается ставить перед вашим небольшим коллективом задачи не то чтобы абсурдной сложности или вообще не входящие в ваши обязанности. При этом не снимает с вас никакой рабочей нагрузки, из-за чего с каждым разом становится сложнее найти адекватную отмазку и не пойти коротким путем, послав этого прогрессивного, а порой и душевно больного идиота в самые далекие дебри, что вам известны. А вы работали на буровых установках и бывали даже там, откуда рабочую технику не всегда вывозят из-за сложности этой транспортировки, что говорит о многом. Больше всего это многое говорит о глубине как известных вам дебри, так и длине путешествия, в которое хочется отправить начальника. Некоторое время назад весь чертов мир решил сойти с ума и при этом умудрился сделать это гораздо адекватнее, чем рисует Голливуд, поэтому прибытие инопланетных гостей обошлось без войны на уничтожение или экстерминатуса, просто на планете появился еще один материк. Эко-невидаль, каждый понедельник такой абсурд происходит. Тем не менее вы выдержали эти приятные новости, даже не отправившись в запойную экспедицию. Да и мир, как оказалось, не стремится разваливаться на части. Все хорошо, все нормально. А потом рядом с вами селится целое сборище странных людей, которые периодически откалывают какие-то полубезумные фокусы, и со временем оказывается, что это новомодные чудилы-волшебники. Ваши нервы начинают изрядно щекотать неизвестности периодически обсуждаемые во время обеда новости, все-таки работа не очень увлекательная, а общение помогает изрядно скрасить время, проведенное на работе. Общение, конечно, помогает, вот только новости о том, что маги умеют делать взрывы из ничего, плавит сталь касанием, а обилие различных роликов в интернете сеют в вашей душе неуверенность в безопасности собственного дома, а главное – семьи. И вот однажды вы, выхватив выходной и оставив своего начальника с кислой физиономией, спасибо девчатам из офиса, благо вам подсказали, когда этот додик планирует устроить очередное движение на работе, благодаря чему вы с товарищами смогли вовремя свинтить, оставив на работе лишь нынешнюю смену, которую припахать куда-то уже не получится. Возвращаетесь домой с гостинцами для умницы дочки и видите такую картину. Выходит из сборища этих стрёмных личностей какой-то хмырь. Ну не то чтобы совсем молодой, видно, что школу уже давненько закончил, но на твоего ровесника не тянет, да и девушка, сопровождающая его, разодета в какое-то платьице с беленькой бахромой, в котором ходить разве что по дому можно, иначе изгвоздаешь быстрее, чем 100 метров пройдешь. Что-то такое он у дочери видел. Она любит мультики косоглазых смотреть, и вот этот молодчик с легкой улыбкой что-то говорит, отчего рядом с ним начинается настоящая магия, из ниоткуда появляются какие-то лепесточки, что-то сверкает, и все это быстренько собирается в еще одну девушку. Спортивная фигура, шикарные волосы, да и одета так, будто может устроить модный приговор ведущим программы «Модный приговор». Первым делом она, не обращая внимания на происходящее вокруг, складывается прямо на месте всем телом, едва ли не вжимаясь в землю, и лбом утыкается в землю перед обувью этого парня, который на эту демонстрацию лишь вздыхает. И вот тут ты понимаешь, что после этой злополучной княженцы, увлечения дочери магической мутью и соседством с целым сборищем подобных чудил, вот это вот зрелище, последняя капля в чашу твоего терпения. Короче говоря, мужик двинулся вправлять мне мозги и выбивать из меня всю мою сволочность. По итогу Цзянь, которую он и попытался защитить на волне своей попытки реабилитироваться и исправить свою ошибку, едва не оторвала бедолаге голову, взяв за грудки, одной рукой подняв его вверх, отчего его одежда жалобно скрипнула и едва не порвалась. Как по мне, в таком случае эта самая одежда могла стать его удавкой и либо придушить, либо при достаточном импульсе сломать шею. А когда я осознал все происходящее и возможные последствия, я не сильно сдерживался и напомнил всему миру о том, что флот не просто так считают лучшим учителем русского матерного наречия, потребовав прекратить безобразие и вернуть бедолагу на землю, сопроводив это четырехэтажным загибом и короткими рубленными командами, разобравшись в произошедшем. Не совсем уверен, но мне показалось, что по итогу мужик больше меня испугался, чем моего духа. Но, слава богу, разобрались, что к чему. Он даже извинился за то, что подумал обо мне как о каком-то то ли сутенере, то ли еще ком. Я не вникал, насколько ему мозги переклинило, и все бы хорошо, если бы кому-то не приспичило вспомнить о том, что у меня есть телефон, и решить, что это шикарный момент, чтобы набрать мой номер. А я к тому моменту уже был достаточно раздражен, чтобы отбросить прочь мою лень и начать строить всех вокруг, дабы они хотя бы на секунду прекратили творить полнейшую дичь и бесить меня еще больше. Поэтому, быстро выхватив телефон из кармана, я, не глядя, принял вызов и, приложив трубку к уху, очень вежливо сообщил, что я на связи. «Леша, я тебя сильно побеспокоила», — поинтересовался подозрительно знакомый голос, охладив мой пыл. А уж когда я быстро мазнул глазами по экрану, так вообще стиснул зубы, запинывая свое раздражение куда подальше, ибо, несмотря на не самый длинный период нашего знакомства, этого человека я искренне уважал. «Не совсем, Анастасия Игоревна», — ответил я своей бывшей начальнице, которая из-за моих выходок чуть не слетела с должности главврача, на ходу придумывая более-менее правдоподобное оправдание моему тону. «Просто у меня тут очень уж интересный выпуск «Россия сегодня». Мужик, который все еще находился рядом со мной, бросил на меня насмешливый взгляд, но, встретившись с моими глазами, резко решил прикинуться ветошью и поплелся в сторону своего дома. Очень уж тема цепляющая. «Да ты же к телевизору вообще не подходишь», — удивилась женщина. «Хотя ладно, не до того сейчас. Слушай, Леш, а ты сможешь в больницу заскочить побыстрее? Анастасия Игоревна, вы ведь знаете, что...» Начал было я рассказ о том, как меня оттуда выперли, но был прерван. «Стой, послушай, я знаю, что ты с кем-то не в ладах, но к нам поступила очень тяжелая пациентка. Мы ее не вытянем», — призналась главврач. «Мне показалось, что на головы вылили таз жидкого азота, настолько неожиданной была эта реплика. Буду как можно скорее», — пообещал я, быстро обдумывая ситуацию и сразу же разворачиваясь к гильдии магов. «Что-то конкретное сказать можете? Увидишь, сам поймешь. Только батареек своих захвати побольше, они наверняка понадобятся», — посоветовала женщина. «Учту», — сухо отозвался я, сбрасывая вызов. «Илья, прости, но наш вечер расслабона отменяется». «Я все понимаю, господин», — кротко ответила моя служанка в спину из-за того, что ей стало не хватать длины шага, чтобы успеть за мной. «Тем не менее я прошу разрешения сопровождать вас. Ты моя личная слуга, ты не сопровождаешь меня, только когда я тебе прикажу», — недовольным тоном разъяснил я, после чего начал раздавать приказы. «Цзянь, ты тоже с нами, но реагируешь только на непосредственную опасность, а то чувствую я, что такая секретность неспроста. Тихушник». Задумавшись на мгновение, я решил не игнорировать свое плохое настроение и навязанные им мысли. «Метнись в больницу, убедись, что это не засада. Будет исполнено, владыка, едва ли не промурчал дух, после чего исчез, явно направившись туда, куда его послали. Через защиту гильдии в виде сенсорных барьеров я прошагал едва ли не строевым шагом, лишь потом осознав, что они отключены. Но у меня не было никакого желания забивать свою голову еще и этим, поэтому, не сильно вникая в произошедшее, я завалился в актовый зал, где до сих пор тусовалась огромная куча народа, и громко объявил о том, что мне меня срочно надо довести до больницы, дабы помочь тяжелораненому. И вот вроде бы, полтора десятка авто на улице стоит, точно гильдейских, есть и иномарки, и джипы, то есть люди достаточно обеспеченные и имевшие время на то, чтобы заработать на машину, а, соответственно, понимающие, что жизнь иногда идет кувырком. Тем не менее я ждал почти полминуты, если не ответа, то хотя бы попытки уточнить ситуацию, но дождался лишь поджатых губ у пары дам, которые, не стесняясь, пялились на меня и отведенных взглядов остальных членов гильдии. «Шестерка подойдет», — поинтересовался не очень высокий, но плотно сбитый мужик возрастом, как бы не за 40. Кто-то из стоящих рядом попытался что-то ему сказать, но это оказалось не самой лучшей идеей. «Да пошли вы в жопу с такими сговорами», — высказал мужчина своему собеседнику, еще и выгнув пальцами знак, помогающий лучше понять, куда и насколько он его послал. «Вот вы подыхать будете, тогда и играйте в свои тупые бойкоты, шпана хреново», — высказав свое мнение, мужчина вновь обратился ко мне. «Так как, пойдет шестерка, пока это быстрее моих ног, хоть осел», — ухмыльнулся я, мысленно дописывая в своей голове, что репутация с большей частью гильдии у меня на уровне неприятия. Бойкот они мне, видите ли, устроили, как дети, блин. Ну ничего, земля круглая, за углом свидимся. Им эта встреча не понравится. Мужик оказался из молчаливых. Я бы даже сказал, крайне молчаливых, ибо единственной сказанной им фразой было уточнение, в какую именно больницу нам нужно ехать. Тем не менее я крайне благодарен ему за эту тишину, это помогло мне успокоиться и собраться, раздумывая над ситуацией, ибо выглядело все, не то чтобы очень странно, но необычно, точно. Никакого уточнения о состоянии пациента, если не обращать внимания на заявление, что они его не вытянут. Это как, критическое или уже сердце не бьется. С одной стороны, стоило бы самому уточнить, с другой, а что я с этим сделаю, если в авто я гримуар читать точно не смогу, и все придется верстать на месте. Да и промедление было неприемлемым. Поэтому тогда я посчитал, что затягивать разговор не имеет смысла. Когда мы приехали к больнице, и наша пестрая компания выскочила из машины, я протянул мужчине руку, которую тот крепко пожал и пожелал мне удачи, после чего уехал, оставив нас наедине с громадой больницы времен Советского Союза. Строили ее с расчетом на обслуживание не только жителей города, который в те времена был гораздо оживленнее, но и всех окрестных деревень, поэтому здание было действительно большим, и, к счастью, никто не планировал устраивать со мной смертельные догонялки, поэтому я, не отягощая себя мелочами, сразу направился к единственному месту, где может находиться реально тяжелый пациент, реанимационный. Благо, что меня тут помнит, поэтому дежурная медсестра без долгих расспросов и разговоров выдала мне и халат, и чертову шапочку, которая через полчаса ношения будет пытаться снять с меня скальп, и даже согласилась присмотреть за моими подчиненными, пока я буду внутри. И вот решающий момент настал, поэтому, быстро надев маску, я зашел в основной кабинет, стараясь издать как можно меньше громких звуков, а то медицина – странная штука, режешь полчаса, вскрываешь тело, а потом ошибаешься на пару миллиметров из-за хлопка двери и твоего пациента вместо палаты отправляют в морг. Правда, все эти полушутливые мгновенно вылетели из головы, едва я увидел нашего пациента, ибо видит духи, лучше бы меня отправили разминировать ядерную бомбу, ибо на кушетке лежала, сверкая разорванной в нескольких местах яркой энергетикой явно здоровая, как бы не 2,40 ростом эльфийка. Эл, настоящая, с 4 пулевыми ранениями. Уй, бля, я а, коротко высказался я, привлекая к себе внимание занимающейся пострадавшей бригады. Глава 16. Итак, Эл, очень похожа на человека, если не учитывать общие габариты тела и особенности строения черепа. В принципе, тоже не сильно отличаются от человеческих, но форма ушей и глаз выделяются, сходу бросаясь в глаза. Все остальное – лишь результат разборчивости в пище и правильного образа жизни, совмещенного с медицинскими процедурами и, возможно, некоторыми ритуалами, оказывающими положительное воздействие на организм. По поводу внутренних органов, не имею ни малейшего понятия, ибо до сих пор никто так и не удосужился обнародовать эти данные, но с учетом общей мощности их энергетики, там наверняка есть нечто особенное и шокирующее, но я не биолог и не смогу оценить всю красоту эволюционного твиста. Энергетика. Да, вот тут, как человек, начавший хоть что-то понимать на этом поприще, я могу лишь только тихо охреневать в сторонке, ибо по моим изначальным прикидкам и информации из гримуара тело не может наращивать мощность энергетики вечно. Предел есть, и он вполне себе достижим, и, несмотря на то, что абсолютным препятствием этот предел не является, он та еще заноза в заднице любого разумного, который начал развивать свой источник не с детства. В принципе, одна из главных причин, по которым я взялся за ритуалистику, рунологию и прочие воздействия, не очень требовательные к мощи личной энергетики, правда, признаваться в таком я если и буду, то только себе и там, где нет никого постороннего, например, в моей черепушке. Чем меня шокировала первая встреченная мной Эл, так это мощностью энергетики, которая в моем магическом зрении была похожа на работающую лампу накаливания. Безумная энергоемкость, абсурдная мощность и рабочая частота, выходящая за любое понятие здравого смысла. По сравнению с увиденным я был слаб во всем, тем не менее поведение самой Эл быстро нивелировало это ощущение, и момент забылся. Тем не менее то, что со мной все обошлось и я остался с целым ЧСВ, не отменяет того факта, что энергетика Эл постоянно удерживает в себе больше мощи, чем влезет в мой накопитель судного дня. По крайней мере, теоретически. На практике я бы не рискнул доводить его до такого уровня мощности, пока он лежит у меня дома, вдруг рванет. Смысл моих размышлений в чем? А в том, что пробить такую энергетику, даже без противодействия со стороны ее хозяйки, это надо просто пиздец как постараться, и нынешнее человечество, несмотря на все мои скидки, веру в свою расу и патриотизм, не смогут сделать такое как-либо иначе, чем мощным стационарным артефактом или огромным ритуалом, подпитываемым целой толпой магов. Причем дури во всем этом по итогу будет столько, что замаскировать его получится разве что от орбитальных спутников, ведь даже в условиях энергетического шторма даже процент рассеявшейся энергии от этой штуки перетряхнет всех чувствительных к энергии в радиусе, километров 30, наверное. А теперь добавим пару модификаторов сложности. Во-первых, цель будет сопротивляться попыткам ее убить. Во-вторых, цель – представитель магической цивилизации, который пользуется магией, не факт, но, скорее всего, с пеленок и очень даже понимает, что вокруг нее происходит, поэтому в ловушку не полезет. В-третьих, цель – представитель развитой магической цивилизации с уклоном в артефакторику, и при отправлении на исполнение приказа своего правительства наверняка была обвешана артефактами, как минимум высокого качества, а как максимум – военного образца, и есть подозрение, что такой артефакт способен защитить своего носителя даже от такого удара. Раз 20-50. Хотя я. Помнится, Дмитрий сказал, что тот на голову контуженный альбинос смог в одно лицо поставить защитный купол, который отсек попытки найти беглецов и зарядить накопитель на сутки вперед без особых усилий. Если принять во внимание наверняка не идеальную структуру подобного образования и паразитные потери энергии, то дури в нем должно быть прилично, и, может статься, что поработала небольшая команда топов. Хотя вопросы о том, как они подловили Эл, это не отменяет, я ведь точно помню, что при первых признаках опасности они создают мощный щит, лично видел его в действии. Не знаю, как по мнению бывалых разведчиков, которые умудряются сгонять в столицу условно враждебного государства и показательно грохнуть предателя родины, оставив только те доказательства, с которыми следствие не сможет ни хрена доказать, лишь нести околесицу о том, что во всем виноваты русские, но как по мне, тема безнадежная. Особенно если учесть, что каждого представителя Эл сопровождает группа из наших молчунов, которые, может быть, и не натуральные супермены, но могут дать прикурить очень даже многим. Внимание, вопрос, а как, собственно, так получилось, что Эл умудрились подстрелить, при этом изрядно покацать энергетику? Ответ, дерьмо, много дерьма в виде сговоров, предательств, беспробудной тупости, и все это наверняка приправлено пудрой большой политики, которая, несмотря на всю свою кажущуюся правильность и логичность, является едва ли не вершиной в таблице градаций дерьма нашего мира. И кто-то знатно постарался, чтобы собрать эту кучу воедино и положить ко мне под дверь. Примерно такого рода мысли бродили в моей голове, пока я с тихой паникой пытался придумать хоть какой-то план действий. К моему безмерному счастью, практически все, кто находился сейчас в реанимационной, были уже знакомы с принципами работы магической медицины, поэтому, когда заметили, что я встал как вкопанный и вперился взглядом в пациентку, не стали совершать тупых поступков вроде попытки привести меня в чувство, а продолжили деловито доставать вторую пулю. Благо две дуры прошли на вылет и, судя по отсутствию активного кровотечения, подслушал край муха, скорее всего, не задели внутренних органов или не нанесли им критического урона. В принципе, с учетом теоретической живучести Эл, она вполне могла бы пережить эту ситуацию и дожить до прибытия специалистов, если бы не загибалась от поражения энергетики. «Это пиздец», — сказал я, наконец-то придя в себя.